Глава 29. Эхо надежды. Через час. Янтарная гостиная. Альена. Разнеженное южное солнце, просачивающееся в дом сквозь неплотно закрытые шторы. Мерное потрескивание жаровни и чарующий шелест песка. Я расслабленно наблюдала за тем, как Вальгард готовит для меня кофе по драконьи. Невольно сравнивая повисшую в комнате тишину и то напряженное молчание, которая поначалу царила между мной и Кортесом. Переговоры сразу пошли не по плану, и хоть принесли щедрые плоды, вытрепали все нервы. Как только император скрылся в портале, меня накрыло запоздалым откатом. На смену уверенности пришла паника, посеяв в душе сомнения и тревогу. Казалось, я где-то ошиблась, тем самым загнав нас в ловушку, или прокололась, выдав себя с головой. Собраться с мыслями не получалось, но появилось острейшее желание побыть одной. Не раз испытывала подобное после сложных выступлений, выпивавших из меня все силы. И когда в гостиную ворвались Вальгард с Тайрой, я попросила их дать мне такую возможность. Некоторое время просто наслаждалась тишиной, рассматривая украшающий стену пейзаж и задерживая взгляд то на золотых кронах осенних деревьев, то на искрящейся ленте горной реки. Так хотелось мысленно перенестись туда и насладиться свободой и безмятежной красотой. Увы, пока это только мечты, но страх постепенно исчезал, уступая место опустошению и безразличию. Не знаю, сколько так просидела, но когда полностью успокоилась, потянулась к лежащим на столе документам, чтобы еще раз их посмотреть. Кортес оставил мне копию договора и, трижды перечитав его, убедилась, что сделала все верно. Не продешевила, не сболтнула лишнего и истребовала даже больше, чем планировала. Впрочем, понимала, что за успешными переговорами стояла не я одна. Вальгард умело задал тон встречи, показав Кортесу истинное положение дел. Злая, леденящая душу правда сбила с императора спесь. Хоть внешне он и хорохорился, но все же был напуган и готов к уступкам. А когда дошло до дела, торговался за каждый пункт договора как заправский купец. Страшно представить итог сегодняшней встречи, если бы Вальгард не показал ему сгоревшие дома и разрушенную улицу, а затем деревни, пострадавшие от недавних набегов чудовищ. Жуткое зрелище. Я до сих пор вздрагивала от одних воспоминаний, но император даже после увиденного в первую очередь думал о рудниках и золоте. «Сволочь!» — с чувством воскликнула, разбивая воцарившуюся в комнате тишину на осколки. Стоящий неподалеку Вальгард удивленно вскинул брови. «Это я про Кортеса», — смутилась. Погрузившись в размышления, напрочь забыла, что в комнате не одна. Вальгард вернулся недавно. Просто молча вошел, поставил кофе и принялся осматривать гостиную, выискивая возможные следилки и прослушку. По идее, это должно было сразу настроить на рабочий лад, но я вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится наблюдать за драконом. Тишина, которую он принес с собой, не пугала и не давила. Она была уютной и дарила ощущение покоя. С ним было так приятно молчать. Поясним. Дракон снял джезву с жаровни и подошел ближе, разливая кофе по чашкам. «Я слышал ваш разговор, ты великолепно торговалась». «Вот именно». Эмоции снова воспламенились, сметая горечь и опустошение. Я сражалась и отстаивала то, что он сам должен был предложить. Почему ему плевать на безопасность границ? Разве от этого не зависит и его собственная шкура? Не понимаю. Сорвавшись с места, принялась мерить комнату шагами. Нелогичное поведение императора меня измотало, заставляя вновь и вновь вспоминать о страшной цене, которую за его трусость заплатили несчастные Фениксы и Фейри. Он давно должен был усилить патрульные группы и позволить тебе самому отбирать новобранцев, — выпалила на одном дыхании. И плевать, что его обманывали. Не без ноги же, мог и сам периодически наведываться с проверкой. «Кортес и наведывался», — скривился Вальгард. «В казну». «Прости, что?» — недоуменно переспросила. «Кортес казначей до мозга костей», — пояснил дракон. «Не воин, не боевой маг, а делец и торговец. Он никогда не интересовался политикой. Правителем должен был стать его старший брат. Но Лорен погиб во время нападения чудовищ, и корона досталась младшему. Его тут же взял в оборот совет, закончила за него. «Не без этого», — кивнул Вальгард. «Я сотню раз пытался донести до императора то, что сегодня удалось тебе. Но мы говорили на разных языках. Я считал солдат, а он монеты. И если человеческая жизнь не вписывалась в спланированный им бюджет, он просто смахивал ее с доски». Прошипела, до боли сжимая кулаки. «Как же он похож на Сайран». Ткач мыслила так же, решая глобальные проблемы и никогда не считаясь с жертвами. «Альена». Вальгард подошел ближе, положив ладони мне на плечи и согревая своим теплом. «Успокойся, ты на грани». «Знаю», — горько прошептала. «Я слишком устала. Не могу ни расслабиться, ни переключиться». Осеклась, когда взгляд невольно соскользнул на татуировку пар. Она выглядывала из-под рукава дракона, мерцая нежно-серебристым светом. Еще одна проблема, которую мы так и не обсудили. А стоило бы. Только готова ли я сама к этому разговору? «Нужно съездить на рудники», — добавила непонятно зачем. «Хочу посмотреть, ради чего такие баталии. А заодно и поискать тот блуждающий храм, о котором говорил Гаррет. Он упоминал, что там находится артефакт, способный укрепить завесу и помочь нам в борьбе с чудовищами. У меня другая идея». Вальгард тепло улыбнулся, и перед нами открылся портал. «Тебе нужно отвлечься». «А кофе?» — растерянно пробормотала, увидев проступившие сквозь магические всполохи очертания океана и роскошные цветочные поляны. «Возьмем с собой», — ответил дракон, магией поднимая воздух чашки и стоящие на столе закуски. «Хочу показать тебе самый красивый вид в Ерване». Говоря на чистоту, идти никуда не хотелось. Но я внезапно поняла, что и находиться круглосуточно в доме больше не могу. За последние 5 дней мое существование свелось к сплошным тренировкам и ожиданию новой катастрофы. Постоянно просыпалась с мыслями о том, что плохого может произойти, и, засыпая, вновь думала о монстрах, рудниках и переселении первых. Дальше так продолжаться не могло. «Альена». Дракон насторожился, неверно расценив мое молчание. После того, как Вальгард признал меня, татуировки начали входить в полную силу. И теперь он тоже чувствовал мои эмоции. Иногда это помогало, но сейчас скорее мешало и путало. Я сама себя не понимала, куда уж тут другому разобраться. «Прости, если ты устала». «Все хорошо». Улыбнулась, бросив беглый взгляд на портал. «Я действительно хочу прогуляться. Просто снова вспомнила о нерешенных проблемах». Знакомое состояние. Дракон, понимающе улыбнулся. «Поэтому я предлагаю ненадолго сменить обстановку. Иначе до утра будешь размышлять и сомневаться». Многозначительно добавил, мягко подтолкнув меня к магическому переходу. Однако мозг продолжал лихорадочно работать. И я не на шутку испугалась, вспомнив, что там не будет защитного купола, как над особняком. Да и с Гарретом я не успела встретиться. Но тут же мысленно прошептала. «Ой, все». Вальгард никогда бы не потащил туда, где нам может угрожать опасность. Пора давать паранойи жесткий отпор и выбираться из липкой паутины тревог. Шаг. И меня поглотили золотистые всполохи портала. А в лицо ударил пронзительный аромат морской соли, смешанный со свежестью трав и медовой сладостью цветов. Я невольно зажмурилась, наслаждаясь жаром южного солнца и царящей вокруг идиллией. Осматриваться пока не спешила, смакуя нахлынувшие эмоции, как дорогое вино, и наслаждаясь каждым мгновением. За все время, проведенное в Сальвингарде, я впервые выбралась на прогулку и собиралась взять от этой вылазки максимум. Возможно, я настолько осмелею, что решусь обсудить наше будущее с драконом. За последние дни изучила об истинности все, что только можно, дабы понимать, к чему готовиться. Книги в один голос твердили о магнетическом притяжении и удивительной эмоциональной близости. Встретив пару, хотелось постоянно быть рядом со своей половинкой, поддерживая ее во всем, оберегая и защищая. Причем понятие о половинке в данном случае не было игрой слов. Маги верили, что пара — это часть души, и лишь обретя ее, можно стать по-настоящему счастливым. Кроме этого, был еще один важный нюанс. У драконов и оборотней дети рождались только от истинной, реже от магической пары. И теперь я лучше понимала мотивы Солы. Она могла трижды любить Вальгарда, считать его своим истинным и даже добиться взаимности. Но без заветных татуировок не сумела бы родить. А значит, могла претендовать лишь на роль временной жены, что не особо отличалось от статуса любовницы. И при появлении пары должна была тихо и мирно уступить место истиной. С одной стороны, дикость. Но в книгах Гаррета говорилось, что у сильных магов, в особенности двуликих, существовали серьезные проблемы с рождаемостью. Поэтому связывать жизнь с тем, кто не может подарить наследника, для них являлось непозволительной роскошью. Невольно вспомнился первый разговор с Айран. Она настаивала, что я должна как можно быстрее родить Вальгарду ребенка, и намекала, что на эту кроху у нее огромные планы. Конечно, думать об этом рано, но лучше переговорить с Гарретом и уточнить. Не могла ли ткачиха оставить на моей ауре какой-нибудь неприятный подарочек, способный навесить на будущего малыша опасные долги и кабальные обязательства? К счастью, татуировки пары ничем не досаждали. И кроме того, что мы с Вальгардом стали острее чувствовать эмоции друг друга, пока ничего не изменилось. Голова не кружилась от желания и томительного предвкушения. Свои мысли и поступки я вполне контролировала. Да и в целом отношение к дракону осталось прежним. Возможно, дело в том, что нашу связь я переосмыслила еще после ритуала разделения эмоций. Тот момент стал переломным. После смерти сына и сестры я впервые сняла броню и подпустила кого-то настолько близко. Пусть пока только ментально, но и это огромный шаг вперед. Прислушавшись, я уловила звуки шуршащей ткани и звона посуды. Похоже, дракон вовсю подготавливал место для нашего незамысловатого пикника. А я так и стояла с закрытыми глазами посреди поляны, наслаждаясь теплом и ароматом разморенных солнцем трав. Удивительно, но именно этого мне и не хватало. Небольшая пауза, островок спокойствия и тишины в океане хаоса. Я радовалась каждой секунде отдыха, греясь на солнышке, словно ящерка, и жадно вслушиваясь в шелест трав и мерный шум прибоя. Вальгард не торопел, щедро делясь своим спокойствием и уверенностью, что мы справимся с любыми испытаниями. Хотя я прекрасно знала, что за этим стоит, и как тяжело ему удалось окончательное прощание с Солой. «Я видел Сайран», — неожиданно произнес дракон, и мое сердце сделало невозможный кульбит. Вначале улетев в пятки, а после взлетев вверх и забившись где-то в горле. «Что?» Я, наконец, распахнула глаза и тут же снова сощурилась от ослепительно яркого солнца. «В храме, когда прощался с Сальеной», — пояснил Вальгард. Он сидел на краю обрыва, свесив ноги. Рядом лежал плащ для меня и стоял поднос с кофе и закусками. «Прости, что говорю об этом сейчас. До этого не мог». Он умолк, а меня от упоминания имени паучихи окатило волной ярости и негодования. Слишком мало времени прошло. «Понимаю», — прошептала, подходя ближе. Присаживаться не спешила, побаивалась, хотя вид со скалы и впрямь открывался потрясающий. «Знаю это, она притащила тебя в этот мир и подставила Солу», — продолжил дракон. «Она же наложила заклятие тишины, чтобы ты ничего не могла рассказать. Я прав?» «Прав». В горле пересохло. Только сейчас сообразила, что после боя подарки ткача как-то сами исчезли. Когда я заметила, что начала свободно читать, списала это на результат упорных тренировок. Но тот факт, что татуировки истинности сработали как надо, а не как хотелось лгуньи, явно указывал, что с паучихой произошло неладное. «Я больше не чувствую ее магию», — добавила. «Ты...» «Нет, я не убивал ее», — покачал головой Вальгард. «Ткачи бессмертны, развеять их могут лишь боги или пряхи. Но на суд чести прибыла одна из девяти предельщиц и хозяин океана». «О-о-о! А, Гаррет, ты знала, что Сола предназначалась ему?» Вопрос поставил в тупик. Но врать не хотелось, да и не чувствовалось в голосе дракона обиды или претензий. Он уже смирился со случившимся и сейчас просто собирал последние фрагменты мозаики. Я узнала об этом не сразу. Вздохнув, осторожно присела на край плаща, поджав ноги под себя. Свешивать их с обрыва, как Вальгард, не рискнула. Вначале Сайран была весьма убедительной, говорила много и красиво, хотя я интуитивно чувствовала, что верить ей нельзя. Задумчиво произнесла, тонкой веточкой вырисовывая на земле незамысловатые узоры. Наше с Вальгардом знакомство началось на берегу океана. И тогда мне казалось, что мы навсегда останемся непримиримыми врагами. Но прошло совсем немного времени, и ситуация радикально изменилась. Скарлетт мертва, а я стала парой и верной соратницей дракона. Сайран толком ничего не рассказала, продолжила. Только выдавала невыполнимые задания. «Очень похоже на ткача», — скривился Вальгард. «Тебе Гаррет рассказал правду?» Я кивнула, потянувшись за чашкой. Было очень странно сидеть на краю обрыва, попивая кофе и обсуждая события, ставшие переломными для всего мира. Но что-то в этом определенно есть. Гаррет стал моим наставником. Открыл глаза на происходящее. Научил тому, что умею сейчас. Помог освободиться от магического влияния Сайран. Запнулась, сообразив, что плетение, мешавшее мне говорить о лгунье, тоже пропало. «Ткача больше нет», — ответил дракон, словно прочитав мои мысли. Пряхи признали ее виновной в нарушении равновесия. И отправили на перерождение, лишив силы и бессмертия. Для полного искупления вины ей придется побыть обычной смертной и пройти 9 ступеней раскаяния. О чем речь, я не понимала, но звучало зловеще. Надеюсь, на долю Сайран тоже выпадет парочка безумных ткачей, жаждущих оплести ее своей паутиной и превратить в безвольную куклу в угоду прихотям и равновесию. Ей будет полезно побывать по ту сторону баррикад. «А Соло?» — голос дрогнул от тревоги и надежды. Я чувствовала, что ее душа прошла врата перерождения, но сейчас испугалась. Сальена ведь так и не справилась со своим испытанием. Значит, наказание прях могло коснуться и ее. Я хотел разделить с ней наказание. Вальгард задумчиво покрутил кофейную чашку. Странная у нас прогулка. Но этот разговор нужен нам обоим, и лучшего времени для него не найти. Но Гаррет опередил, продолжил дракон. Не знаю, что именно он пообещал пряхам за возможность переродиться вместе с ней. Погоди. От неожиданности едва не выронила чашку. То есть он уже... От горькой догадки сжалось сердце. Искренне желала Фениксу и Сальене счастья. Но от того, что мы даже не успели попрощаться, стало больно и грустно. Я слишком сильно успела к нему привязаться и считала близким другом. «Пока нет», — успокоил меня Вальгард. «Для начала ему необходимо найти преемника на пост хозяина океана». Выдохнула с облегчением. Гаррет упоминал, что у него была кандидатура, но выходка Сайран смешала все карты. И теперь придется искать заново. А при сложившихся обстоятельствах это очень непросто. «Выходит, Соло ушла одна?» — спросила, сделав глоточек кофе. «Да». На лицо Вальгарда набежала тень. Пряха сказала, что наши судьбы еще пересекутся. «Твоя и Соло?» Растерялась, не зная, как реагировать на его слова. С одной стороны, понимала, что пока мы лишь соратники и, возможно, друзья, а с Сальеной его связывали искренние чувства. Но с другой, я уже привыкла слышать эмоции дракона. Наша связь пока странная, но с каждым днем все четче осознавала, что не смогу от нее отказаться. Это было выше земной страсти или любви в привычном понимании. Но за столь короткий срок Вальгард стал частью моей души. И я чувствовала, что и он пересмотрел свое отношение к татуировкам и нашей парности. «Пряха говорила о четверых», — пояснил дракон. «Ты, я, Соло и Гаррет. Когда наши судьбы вновь переплетутся, королевство мертвого тумана падет. Янгаарх окончательно умрет. Без права на возрождение». Ответ Вальгарда повис в воздухе, а в мыслях эхом прогремело другое пророчество. Когда на расколотом небе вспыхнет созвездие паука, в мир догорающего пламени придет великая хрустальная душа. Она подарит детям Творца надежду и вместе с хранителем живого огня убьет чудовище тысячи теней. Предсказание Фейри шло вразрез со словами Пряхи, и я понятия не имела, кому верить. «Знаю, о чем ты думаешь», — продолжил дракон. «Я и сам не раз сравнивал это пророчество с видениями Аланты. Скорее всего, королева говорила о временной победе, а Пряхи мыслят глобальнее». «Оба предсказания безумия», — вспылила, едва не расплескав кофе. «Не может будущее зависеть от одного мага. Мы вместе едва справляемся. Даже наемников подключили. Штаб собираемся расширить. Но твари целая орда. Они сильные, коварные, их трудно убить и...» «Речь не об этом. Вспомни переговоры с императором. Именно тебе удалось найти нужные слова и проломить оборону Кортеса. Только благодаря тому, что он изначально явился перепуганный», — покачала головой. «Ты хорошо подготовил его». «В пророчествах речь всегда идет о магах, способных нанести решающий удар», — прояснил дракон. «К сегодняшней победе мы шли долго, и вклад в нее сделали многие. Но последний ход был за тобой. И лишь от тебя зависел итог важнейших для всех нас переговоров». «Сложно», — простонала, залпом допивая кофе. «Как же все сложно». Отставив чашку, устало потерла виски и уставилась на раскинувшийся перед нами живописнейший пейзаж. Вальгард не преувеличивал, говоря, что отсюда открывается самый красивый вид. Таинственное зеркало сапфировой воды, в котором отражались бескрайние расколотые небеса. Пестрый шелк облаков, сплетающихся в жгучем танце с хрустальными трещинами древних порталов. И потрясающий красоты водопад, берущий свое начало из самого крупного и массивного раскола. Он казался сотканным из янтарной лавы и всполохов бриллиантовой пыли, издали притягивая взгляд своими ослепительными переливами. Там, где он впадал в океан, от воды поднималась искрящаяся магическая дымка, парящая над водой стайкой призрачных мотыльков. Удивительная красота, сказочная, словно из волшебных снов. Она отвлекала от грустных мыслей и скрашивала горечь разговора, настраивая на нужный лад и позволяя излить душу. В доме мы бы никогда не обсудили случившееся. Так и прятались бы друг от друга по углам, ссылаясь на новые проблемы и постоянные прорывы чудовищ. «А разве твоя прошлая жизнь была легкой?» В синих глазах дракона вспыхнуло неподдельное любопытство. «Ты боец, Альен. Могу сказать по себе, такую силу духа и характер не зарабатывают, сидя в уютном домике, а лишь на поле брани». От услышанного опешила, но затем искренне рассмеялась. Возразить было нечего. В прошлой жизни я многого добилась титаническим трудом, но и потеряла немало. «Ты прав», — прошептала, вновь скользнув взглядом по лабиринту расколотых небес. «Расскажешь?» — неожиданно попросил Вальгард. «Хочу узнать тебя поближе». Просьба застала врасплох. На первый взгляд в ней не было ничего странного. Я и сама не прочь расспросить дракона о его путешествиях по мирам. Особенно интересовало, как он пришел к этому. Не с детства же мечтал стать межмировым наемником. Любопытство распирало, но чем больше думала об этом, тем сильнее переживала, что правда может оказаться слишком личной и болезненной. Возможно, ему пришлось вынужденно покинуть родной мир, как Фейри и Фениксом. Поэтому он так яростно ринулся им на помощь. Или в другие миры его привела юношеская жажда приключений, а после Вальгард не раз пожалел о своем решении. Откровенный разговор был необходим, но мог зайти слишком далеко, нарушив хрупкое равновесие. Каждый вновь замкнется в себе, а мне этого совершенно не хотелось. «Хочешь, начну с себя?» — неожиданно предложил дракон. «А ты готов к этому?» — спросила, покрутив в руках кофейную чашку. В прошлый раз гуща не ошиблась. Жаль, не сразу сообразила, какой именно змеи следует опасаться. Сейчас знаки, увы, оказались еще туманнее. Мне виделась тонкая извилистая тропа, ведущая к башне, и высушенное дерево, растущее прямо над обрывом. Как трактовать изображение, я не знала, но и просто отставить чашку не получалось. Нечеткие разводы на ее стенках притягивали взгляд, и крылья подсказывали, что лучше прислушаться к предупреждению. «Альена, я не настаиваю на откровениях и не прошу затрагивать неприятные темы», — ответил Вальгард, отвлекая меня от незамысловатого гадания. «Если хочешь, можем молча прогуляться. Но я не лукавил, говоря, что хочу узнать о тебе больше и лучше понять». «Мне тоже хочется получше узнать тебя», — робко улыбнулась. «Но боюсь спросить что-нибудь не то и...» «Зря». Дракон неожиданно рассмеялся. «Прошлое у меня, конечно, бурное и насыщенное, но я ни о чем не жалею». «Даже о том, что стал наемником, не удержалась. Это ведь так опасно». «Моя мать была светлым паладином и верховным судьей Империи Драконов, а отец — командором Огненной Стражи. Нянек мне заменили солдаты из его штаба, а любимой игрушкой был дубовый меч и воинский шлем, который в шутку связала бабушка». На губах дракона расцвела теплая улыбка. Он дорожил этими воспоминаниями, и я невольно улыбнулась в ответ, представив маленького Вальгарда в вязаном шлеме с игрушечным мечом в руках. Это было мило, хоть и совершенно не вязалось с образом сурового наемника. Но больше поразило, с какой нежностью он говорил о близких. «Бабушка у меня командовала отрядом карателей, сражавшихся с тенями сумеречного мира», — продолжил дракон. «Даже игрушечный шлем она украсила мощнейшими защитными рунами, и когда вырос, все равно долгое время носил его с собой в кольце хранилища в качестве оберега. А он пропал много лет назад, во время сражения в одном из миров», — ответил Вальгард. «Из вещей, напоминавших о родных местах, уже ничего не осталось. Но вернуться я никогда не хотел». «Почему?» — удивилась и тут же прикусила язык. «Прости, если слишком личное». «Нет, не слишком. И это не связано со страшной трагедией или невосполнимой потерей», — заверил меня Вальгард. «Просто я с детства понимал, что не чувствую себя в этом мире. Меня манили иные горизонты, и семья чувствовала это. В 12 лет бабушка отвела меня к оракулу, и та подтвердила, что свою судьбу я найду в иных мирах, а в родном загублю себя и никогда не обрету счастья». «А твои родители? Как они отреагировали?» Любопытство взяло вверх, а вместе с ним пришла и смелость. Больше не боялась задавать вопросы и хотела узнать о Вальгарде как можно больше. «Семья сразу приняла мой выбор», — продолжил дракон. «Бабушка и мама знали по себе, каково идти к мечте, когда против тебя древние законы и вся империя. Они не желали мне такой доли. А отец признался, что и сам не раз сбегал из родного мира. Хотя я всегда возвращался. Знал, что его судьба именно там». «Его тоже вело пророчество?» «Черные драконы путешествуют по мирам испокон веков. Умение чувствовать, какой мир станет судьбоносным, у нас в крови», — пояснил Вальгард. «После предсказания оракула и разговора с родителями меня отвели к Дангару Сетха, самому опытному путешественнику по мирам и командиру гильдии межмировых наемников. Он стал моим наставником, и в 19 лет я впервые покинул родной мир». «И больше никогда не возвращался?» — спросила, испытав невольный укол светлой грусти. Перспектива увидеть иные миры захватывала, но я бы не смогла так легко расстаться с близкими. «Первые 200 лет путешествия я регулярно возвращался». Я закашлялась, подавившись печеньем. И Вальгард шустро выудил из кольца хранилища флягу с водой. «Спасибо». Просипела, сделав несколько глотков. «Что тебя так удивило?» Дракон окинул меня задумчивым взглядом. 200 лет». «Разве это много?» Теперь удивился Вальгард. А когда она назвала продолжительность жизни на Земле, брови дракона взлетели на лоб. «Пожалуй, не буду называть свой настоящий возраст», — задумчиво протянул. «Почему?» — возмутилась. «Мне не хватит запасов воды, чтобы отпоить тебя», — подмигнул дракон, а через миг мы оба рассмеялись. Всё же зря я так боялась этого разговора. Вальгард умело сглаживал острые углы, не заходя на опасные откровения, но отвлекая от навалившихся совместных проблем. Мне совершенно не хотелось возвращаться в особняк. «Теперь я понимаю, почему ты не боишься нового и быстро всему обучаешься. Привычка из прошлой жизни», — задумчиво произнёс дракон. «Если бы я знал, что мне отмерено так мало, спешил бы жить, не оглядываясь назад. Лишь бы успеть обрести себя, оставить след, принести пользу и не потратить бесценные годы впустую». «Вот я всегда и спешила», — прошептала, закрыв глаза и вспоминая свои головокружительные взлёты и падения. «Мой путь к вершине не из лёгких, было много боли и слёз. А ещё моментов, когда от усталости сходила с ума, спала между репетициями в гримёрной и забывала поесть из-за чудовищного расписания. Иногда казалось, что не выдержу, сломаюсь, так и не воплотив в жизнь мечту. Но я ни разу не помышляла о том, чтобы всё бросить. Моя первая наставница по вокалу как-то сказала, что поражение начинается с мыслей. Если ты опускаешь руки и не веришь в себя, то почему это должны делать другие? А если готов сражаться, выкладываешься на полную, не упуская ни единого шанса, то уже не можешь считать себя проигравшим, даже если не пришёл к финишу первым. Когда моя карьера только начиналась, я толком не понимала слов наставницы, меряя успех мимолетными достижениями. Но жизнь быстро разбила розовые очки. А опыт в долгосрочной перспективе оказался намного ценнее короны одного дня. Ведь далеко не все проходят испытания славой. Ломаются очень талантливые и даже гениальные. Альена. Заметив перемену в моём настроении, Вальгард насторожился. «Всё хорошо», — улыбнулась, прогоняя тяжёлые, но такие ценные воспоминания. «Они выковали мой характер, а последующие битвы закалили. Я никогда не останавливалась на достигнутом, ставя перед собой всё новые и новые цели. Спешила, хваталась за все роли и мечтала прожить как можно больше жизней, пусть даже только на сцене. Интересно, а это может считаться знаком свыше? Что и я с детства грезила иными мирами и искала себя в чужих судьбах и обличьях? В родном мире я была оперной дивой», неожиданно призналась, чувствуя, что именно этим хочу поделиться. Выступала на сцене и пела, исполняя разные роли. «Я понимаю, о чём речь». В синих глазах дракона отразилось неподдельное восхищение. «Помню, как ты пела в камере и в храме, когда спасала и выводила заблудшие души из лабиринта. У тебя невероятный голос, Альена, магический». «Последнее в точку», — смущённо улыбнулась. «С его помощью я управляю даром. За долгие годы после выступления я слышала немало восторженных слов, но сейчас чувствовала себя как во время первого выхода на сцену. И эта забытая робость придавала беседе особую прелесть, заставляя вновь ощущать себя юной». «Я имел в виду немного другое», — рассмеялся Вальгард. «Твоё пение проникает в душу, пробивая все щиты и вытягивая на поверхность самые потаённые эмоции. Когда я впервые услышал его, не мог поверить, что человеческий голос способен передать такую гамму чувств». «Поэтому и решил, что пели сирены?» «Именно», — кивнул. «Но ещё потому, что гнилая душа не способна на подобные эмоции. А тогда я видел в тебе Скарлетт». Я невольно поёжилась. Обстоятельства нашего знакомства, мягко говоря, не располагали к светлым чувствам. Но сейчас прекрасно понимала мотивы и боль Вальгарда. На его месте я бы, наверное, поступила так же. А может, и вовсе добила леди Янгроу ещё на берегу. Когда моя сестра и сын погибли по вине пьяного водителя, первое время мечтала пристрелить его собственноручно. Только осознание, что это не вернёт близких, но сделает меня такой же убийцей, помогло вовремя остановиться и сохранить рассудок. Если бы не вмешательство Гаррета, все могло закончиться плачевно. Голос дракона дрогнул от злости и раскаяния. Мне жаль, что я не разглядел за внешностью Скарлетт другую душу. Это было невозможно. Поддавшись порыву, наклонилась вперед, накрыв его ладонь своей. Обычный жест, без подтекста и задней мысли, но кончики пальцев закололо от чужой магии и тепла. А наши эмоции стали на миг одним целым, позволяя разделить взаимные прощения. Я ни в чем не виню тебя. Вся ответственность за случившееся всецело и полностью на Сайран. Продолжила. Она боролась за равновесие грязными методами, распоряжаясь чужими судьбами. Не хочу, чтобы она и дальше влияла на нас. Пусть и в качестве дурного воспоминания. Умолкла, осененная внезапной идеей. «Ты говорил, что хочешь узнать меня получше?» Спросила, поднимаясь на ноги и отступая от обрыва. «Да», — дракон задумчиво сощурился. «Альена, что ты задумала?» «Хочу спеть для тебя». Подмигнула ему, чувствуя, как в груди расцветает шальное предвкушение. А в мыслях звенят хрустальными колокольчиками первые аккорды прекрасной мелодии. О художниках говорят их картины, а о таких, как я, лучше всего расскажет музыка. Сейчас уже точно знала, что именно хочу исполнить, и вспыхнувшее в глазах Вальгарда предвкушение стало мне наградой. Не зря в перерывах между тренировками я изучала местные баллады. Пусть многие из них не поняла, а некоторые оказались не в моем вкусе, но кое-что зацепило. А одна песня и вовсе запала в душу. Да так сильно, что стала моей мантрой и одой новой жизни. Каждый день я репетировала ее украдкой, постепенно перекраивая на свой лад. Не получалось у меня прочувствовать изначальный ритм композиции. Зато переделанный вариант идеально отражал мои мысли, чувства и надежды. «Что-то из баллад твоего мира?» — спросил Вальгард, пересаживаясь от края пропасти к ближайшему валуну, чтобы удобнее было наблюдать за мной. «Нет», — рассмеялась, вскидывая руки, словно крылья, и выщелкивая пальцами нужный ритм. Мягкие, тягучие, слегка напоминающие земную хабанеру из Кармен. Мне всегда импонировала страстность этой арии, но пугала сама героиня. Ее безудержные эмоции и чувственное пламя, бьющее через край, губительная переменчивость и готовность с легкостью сломать жизнь того, кто не влюбится в нее с первого взгляда. Единственная роль, которая никогда не приносила мне удовольствия, хоть критики и высоко оценивали мое исполнение. Теперь же, соединив музыку и настроение арии остроптивой цыганки с балладой о забытой, я получила идеальный коктейль. Все еще дикий и обжигающий, но пленяющий уже не губительной страстью и чарами запретной любви, а силой духа и непоколебимым характером девы, сумевшей изменить целый мир. И, погибнув, возродилась в сердцах своих детей. Забытая богиня, огненная королева и мать-прародительница всех фениксов. Ее история соткана из постоянной борьбы и череды сражений. Но в то же время насквозь пронизана пламенем истинной любви и столь сильных чувств, которые сумели растопить даже ледяное сердце смерти. Я и сама не заметила, как погрузилась в ее историю, выискивая в принесенных Гарретом и Тайрой книгах любое упоминание о величайшей из Магес. И чем больше узнавала, тем сильнее убеждалась, что мы во многом похожи. И мне судьбой предначертано стать ее жрицей. Шаг, поворот. Шелковый подол с шелестом скользнул по траве, отвлекая внимание. И я призвала из кольца хранилища кастаньеты. Отец Кейти за сутки изготовил их по моему описанию, и я уже успела опробовать их в деле. Звук получался чуть резче того, к которому я привыкла, но к этой балладе подходил идеально. Еще шаг. Переливчатый стрекот кастаньет и обжигающий порыв южного ветра, придающего первым аккордам особую нотку. Огненную и знойную, безупречно отражающую дикий характер и нрав пламенной богини. Оригинальная баллада была слишком холёной и прилизанной. Мне совершенно не нравилось, как на нее ложился сумасшедший по своей энергетике текст. А сейчас блеклую и безликую музыку оживили мотивы огненной хабанеры, и все стало на свои места. Баллада заискрилась чистейшим бриллиантом. ослепляя всполохами своих граней и поражая глубиной. Я не просто пела. Я жила ею, рассказывая чужую историю как собственную и переживая забытые ее взлеты и падения. Сражение с изначальными тенями, пришедшими из паутины задолго до Ангаарха и его охотников. Борьба за права женщин-магов и создание первого в истории Сальвингарда Ковена ведьм и гильдии целительниц. Встреча со смертью и сумасшедшая любовь, вспыхнувшая между двумя противоположностями. Холод морских глубин и первородное пламя фениксов. Страсть на кончиках пальцев и сердце, закованное в ледяную броню. Мать хозяина океана была уникальнейшей личностью, и чем больше узнавала о ней, тем лучше понимала самого Гаррета и весь этот мир в целом. Ведь его история была соткана из взмахов огненных крыльев забытой и насквозь пронизана ее магией. Шаг, поворот. И едва на миг умолкла, выщелкивая кастаньетами проигрыш, в мою музыку вклинился пронзительный перезвон гитарных струн. Увлекшись, я не заметила, как дракон призвал гитару, подыгрывая мне, и на ходу подхватывая нужный ритм. Я растворилась в чарующей музыке, наслаждаясь уже не только пением, но и эмоциями Вальгарда. Мы заново узнавали друг друга, обнажая души сильнее, чем во время ритуала единения в подземном городе, и стирая горькие шлейфы первой встречи. Баллада забытой стала финальным аккордом моего прошлого и началом новой жизни. Способом сказать этому миру, что за короткий срок я искренне полюбила его и готова сражаться за жителей и будущее Сальвингарда. Хочу стать его частью, познать все секреты и сделать все, чтобы навсегда уничтожить твари Ангаарха. А еще, наконец, обрести себя и тихое счастье. Даже если ради этого придется пройти дорогой пламенной королевы. Вспышка. И едва прозвучали последние аккорды баллады, неподалеку от нас заклубился золотистый туман. На миг испугалась, но Вальгард тут же оказался рядом. Это... «Не твари, не бойся». В голосе дракона послышалось неподдельное удивление, граничащее с шоком. Прежде чем успела выяснить подробности, из тумана выпорхнули огромные хрустальные бабочки, а над обрывом выросла небольшая часовня. Один в один напоминающая блуждающий храм из книг Гаррета.